Глава 5. Где я, после краткой пробы моих умственных способностей, даю картину семейства Мимлы и великого праздника-сюрприза, на котором из лапы самодержца получаю замечательный знак почета. Так вот, я и поныне почти убежден в том, что Друнд Эдвард возьмет и усядется на нас. Вне сомнения, он горько плакал бы после этого и тщетно пытался бы заглушить голос совести, устроив нам похороны по первому разряду. С другой стороны, верно и то, что он очень скоро забыл бы про этот плачевный инцидент и пошел бы и уселся еще на каких-нибудь своих знакомых, безо всякого умысла, разозливших его. Как бы то ни было, в этот решающий момент у меня явилась идея. Шурум-бурум, как обычно шумнуло у меня в голове, и вот она, идея. С невинным видом я приблизился к этой пышащей яростью горе и с непоколебимым спокойствием сказал: «Привет, дяденька! Рад свидеться с вами вновь. Как ваши ноги по-прежнему болят?» «И ты еще смеешь спрашивать меня об этом?» — проревел Друнд Эдвард. «Ты, водяная блоха, уж так-то болят мои ноженьки, уж так-то болит мой зад, и в этом виноваты вы!» «В таком случае, — сказал я, сохраняя самообладание, — вы, дяденька, особенно обрадуетесь нашему подарку, настоящему спальному мешку из гагачьего пуха, изготовлен специально для друнтов, севших на твердое». «Спальный мешок из гагачьего пуха, — сказал Друнд Эдвард и близоруко возрился на наше облако. — Разумеется, вы обманете меня и на этот раз, мошенники, морро вас побери. Это самая подушка, она наверняка набита камнями». Он вытащил облако на берег и недоверчиво обнюхал. — «Садись, Эдвард! — крикнул Фредриксон. — Мягко и уютно! — «Ты раньше так говорил! — отозвался Друнд. — Мягко и уютно, — говорил ты. А что оказалось на самом деле? Самое, что ни на есть, колючее, жесткое, страшно каменистое, бугристое, скалистое, морро его побери! И, сказав это, Друнд Эдвард уселся на облако и погрузился в настороженное молчание. — «Ну как?» — сгорая от нетерпения, воскликнули мы. — Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr совсем не твердых. Посижу еще немножко, чтобы убедиться, следует вам всыпать или нет. Но когда Друнд Эдвард убедился, мы были уже далеко от того рокового места, которое так легко могло стать финальной сценой всех моих мечтаний и надежд. К счастью, здесь, в этой незнаемой стране, мы мало что увидели. Одни только округлые травянистые холмы повсюду. Надо полагать, это была страна округлых холмов. И вверх, и вниз по этим зеленым холмам карабкались невысокие булыжные стены, их было великое множество, и были они длинные-предлинные, детище нешуточного труда. Ну, а одиночно стоящие дома были по большей части сделаны из соломы, на мой взгляд, необычайно небрежно. — «Зачем они построили все эти булыжные стены? — удивлялся супротивка. — Запирают они кого-нибудь в них? Или, наоборот, отгораживаются ими? И вообще, куда они все подевались?» Кругом стояла мертвая тишина, и ни намека на взбудораженные толпы, которые должны были бы ринуться к нам, поинтересоваться нами, нашим штормом, подивиться и пожалеть нас. Я был глубоко разочарован и уверен, все остальные разделяли мои чувства. Когда же мы проходили мимо маленького домика, построенного, если это только возможно, небрежнее прочих, мы со всей несомненностью услышали звук игры на гребешке и крайне удивились. Мы постучали в дверь 4 раза, но никто не открыл нам. «Эгей!» — крикнул Фредриксон. «Есть кто дома?» И в ответ мы услышали тоненький голосок. «Нет, никого нету!» «Чудно!» — сказал я. «Кто же это тогда говорит там внутри?» «Это я, дочь Мимлы!» — ответил голосок. «Только убирайтесь-ка отсюда, да поживее! Я не открою никому, пока мама не вернется!» «А где твоя мама?» — спросил Фредриксон. «Она на празднике сада!» — печально произнес голосок. «Почему же ты не пошла вместе с ней?» — возмущенно спросил зверок Шнырок. «Может, ты слишком маленькая?» Тут дочь Мимлы разревелась и воскликнула. «У меня болит горло! Мама думает, у меня дифтерит!» «Открой дверь!» — ласково сказал Фредриксон. «Мы осмотрим твое горло. Не бойся!» И дочь Мимлы открыла дверь. Шея у нее была повязана шерстяным платком, глаза совсем красные от слез. — Ну вот, давай посмотрим, — сказал Фредриксон. — Открой рот, скажи «а». — А еще мама думает, что это может быть цепной тиф или холера, — мрачно сказала дочь Мимлы. — «А-а-а!» — Никакой сыпи, — сказал Фредриксон. — А горло болит? — Ужасно, — простонала дочь Мимлы. — Вот увидите, мое горло совсем закроется, и я больше не смогу ни дышать, ни есть, ни говорить. — Марш в постель, — испуганно сказал Фредриксон. — Пойдем отыскивать твою маму. Сию же минуту. — Не надо, — воскликнула дочь Мимлы. — По правде сказать, я только притворилась. Я вовсе не больна. Мне просто нельзя было идти с мамой на праздник сада, ведь я такая невозможная, что временами мама устает от меня. — Притворилась? Зачем? — недоуменно спросил Фредриксон. — Потехи ради, — ответила дочь Мимлы и снова разревелась. — Мне не знаю, как скучно. — Захватим ее с собой и пойдем на этот их праздник, — предложил супротивка. — А если Мимла рассердится, — возразил я. — Да нет же, — восхищенно воскликнула дочь Мимлы, — мама любит иностранцев. Вдобавок она наверняка позабыла, какая я невозможная. Она все забывает. —